Глава 14. Скажите, я не могу. Познание сущности — мать всякого познания. Мне надлежит познать собственную сущность, и я познаю ее до конца. Я познаю ее во всех деталях и свойствах, все ее тонкости, все ее частички. Халил Джибран. Если муж или кто-то еще просит вас сделать то, что вас обижает, утомляет, лишает чувства собственного достоинства или мешает заботиться о себе, просто отвечайте «я не могу». Пока вы не осознаете собственные ограничения и не начнете их уважать, о покое и гармонии в браке придется только мечтать. Вы никогда не поймете, как сильно муж хочет вам помочь, пока не признаете, что вам нужна помощь. Прежде чем стать капитулировавшей женой, я все делала сама по одной очень простой причине. Я хотела, чтобы все было по-моему. Мне нравилось, чтобы стаканы в шкафах стояли донышком вверх, а тарелки я замачивала только в правой части раковины. Я хотела ехать в наш любимый ресторан по шоссе, потому что это быстрее, чем по городским улицам. Я сама записала сообщение для автоответчика, чтобы быть уверенной, что у всех звонящих сложится правильное впечатление о нашем браке и доме. Я не давала Джону возможности ничего делать, ни выбрать новый компьютер, ни договориться о встрече с нашим налоговым консультантом. Почему? Потому что я знала, что он не сделает этого так, как хочу я. Каждый раз, когда он пытался помочь, я отказывала ему по той или иной причине. В конце концов, он перестал предлагать мне помощь, и это легко понять. Обнаружив это, я решила, что он не помогает мне из-за лени и нечуткости. Я обижалась, что все ложится на мои плечи. В то время я не понимала очевидного. Я прокладываю дорогу к несчастью, причем для нас обоих. Я не могу сказать, станет ли нам лучше, если мы изменимся. Могу сказать только одно. Если мы хотим, чтобы стало лучше, нам нужно меняться. Георг Лихтенберг. Предавать себя — это очень печально. Честно говоря, я вовсе не хотела, чтобы Джон снова мне помогал. По крайней мере, диктовать мне хотелось гораздо сильнее. Но принятие каждого решения давалось мне дорогой ценой. Выслушав столько отказов, Джон отдалился от меня. Я променяла близость на возможность всегда поступать по-своему. Сегодня я уже не хочу платить так дорого. Я показывала, что все держу под контролем, под своим контролем. Мне даже в голову не приходило, что это стало для меня навязчивой идеей, а не стремлением к эффективности. Я оскорбляла мужа, а не демонстрировала свою любовь к нему. Я вела себя так, словно помощь мне не нужна, но это была только часть меня. Другая же часть отчаянно хотела рухнуть от усталости и понять, что мир не погибнет, если я немного отдохну. Я предавала свою одинокую несчастную половину, окружив себя аурой непроницаемости. Даже когда муж благодарил меня за что-то, его благодарность не могла избавить меня от обиды за то, что мне приходится все делать самой. Одних комплиментов мне уже не хватало. Добрые слова мужа я воспринимала как манипуляцию, как попытки заставить меня делать еще больше. Вырваться из такого круга очень трудно, особенно если человек не понимает, что происходит. Вот как это выглядит. Первое. Жена переутомляется и пытается добиться от мужа помощи, поручая ему задания или отдавая приказы. Второе. Муж выполняет поручение, но не из любви к жене, а чтобы избежать конфликтов. При такой мотивации он вряд ли выйдет за рамки минимума и будет стремиться отделаться от вас побыстрее. Он может даже встать в позу и отказаться что-то делать, чтобы доказать, что никто не может диктовать ему. Третье. Жена, недовольная его стараниями или их отсутствием, злится и решает, что легче браться за все самой. Она чувствует себя еще более одинокой и ругает мужа за лень, безответственность и тому подобное. Четвертое. Муж понимает, что женщина, которая знает его лучше всех в мире, считает его ленивым и безответственным. Он возвращается в прежнее отстраненное защитное состояние, напоминающее кому. Это не идет на пользу никому из супругов. Всем нам в определенные моменты жизни нужны советы и помощь других людей. Алексис Карелл. Готовность сделать все самой обходится дорого. Если вы постоянно чувствуете себя уставшей и подавленной, я дам вам революционный рецепт. Научитесь говорить волшебную фразу «Я не могу». Сейчас вам кажется, что произнести такие слова попросту невозможно. И в этом вы не одиноки. Обычно жена, стремящаяся к контролю, привыкла все делать, проверять и перепроверять любой ценой. Она энергична и умна. Ей не нужна помощь. Она не привыкла сознаваться в своей слабости. Но когда она просит мужа помочь ей, он получает возможность стать героем, рыцарем и завоевать ее вечное обожание и благодарность. Желание мужчины ощутить гордость и героизм гораздо сильнее, чем противоположная мотивация, когда он помогает только чтобы от вас отделаться. Он проявит истинную заботу и вдумчивость, он горы свернет, чтобы заслужить вашу любовь. А вот ради того, чтобы избежать вашего гнева, ему не захочется так стараться. Капитулировавшая жена не боится просить о помощи, причем делает это так, что мужчина сразу ощущает себя нужным. Такой подход резко отличается от приказов и списков заданий. Приведу примеры. Контроль. Почему бы тебе не принести детскую коляску в дом? Уступка. Я не могу поднять коляску. Мне нужна помощь сильного мужчины. Контроль. Попробую оплатить эти счета. Это нелегко. Уступка. У меня голова кругом идет от этих счетов. Я больше не могу этим заниматься. Контроль. Лучше найди телефон и вызови сантехника. Уступка. Что-то вода у нас совсем не греется. Я просто не знаю, что делать. Что ты думаешь? Вы можете возразить, что вы и сами в состоянии справиться с этими ситуациями. Но прежде чем свернуть на старую проселочную дорогу, подумайте о цене. Вы можете и дальше все делать самостоятельно и оставаться усталой и раздраженной. Если же вы хотите ощутить истинную близость и иметь больше свободного времени для отдыха, то вы не можете все делать сама. С этого момента обращайте особое внимание на то, что выводит вас из себя, и начните признавать, что это вам не по плечу. К сожалению, вы наверняка делали все это годами и теперь расплачиваетесь. Филиппе нужно было в выходные вывезти из старой квартиры мебель, чтобы в понедельник туда мог въехать новый жилец. В субботу она взяла телефонный справочник и начала обзванивать транспортные компании. Кто-то ей сразу отказывал, а кто-то соглашался, но поскольку заказ был срочный, то и платить за его выполнение предлагалось вдвое. Муж спросил Филиппу, долго ли она еще будет болтать по телефону, вообще-то пора обедать. Раздраженная его невниманием и полным пренебрежением к ее усилиям, она объяснила срочность ситуации в очередной раз. Когда муж повторил, что хочет есть, Филиппа взорвалась. Она заявила, что он ведет себя как ребенок, вместо того, чтобы ей помочь. Конечно, муж и не собирался ей помогать, потому что она уже все взяла в свои руки. Теперь женщина страдала из-за нерешенной проблемы и из-за того, что муж вел себя совершенно безответственно. Она позвонила в несколько компаний, но так и не смогла найти грузчиков, которые вывезли бы мебель в тот же день. На следующее утро Филиппа проснулась несчастной и злой. Она пожаловалась мужу, что просто не знает, что делать. Она не в состоянии найти грузчиков, которые вывезут мебель за один день. Выслушав ее, муж позвонил своим друзьям и попросил их помочь. К обеду квартира была готова к появлению нового жильца. Филиппа поняла, что зря взвалила на себя этот груз. Муж прекрасно знал, что мебель нужно вывезти срочно. Он даже знал, как это сделать. Филиппа обижалась, что ей в одиночку приходится решать сложную проблему. Но она могла просто предоставить все мужу, и тот прекрасно справился бы. Когда Гэри спросил, не может ли его жена Шона присмотреть за соседскими детьми, чтобы он и сосед смогли поиграть в гольф, она ответила просто «не могу». Реакция жены его удивила, и он спросил «а почему?». И Шона честно ответила, что не хочет брать на себя ответственность за чужих детей, когда у нее и без того много дел. Гэри понял жену и нашел другое решение проблемы. Он нашел девушку, которая подрабатывала няней, и оплатил ей несколько часов работы. Муж Андреа собирался в деловую командировку. Перед отъездом он сказал, что у него нет времени оплатить счета, и спросил, не сделает ли она это за него. Андреа произнесла волшебную фразу «Я не могу». Инстинкт пришел ей на помощь. Она гордилась тем, что осталась верна своим принципам и не бросилась на спасение мужа. Естественно, муж нашел время. Он вернулся домой пораньше и оплатил счета еще от отъезда. А Андреа не испытала обиды, которая лишила бы ее столь драгоценного чувства истинной близости. Ищите в своем муже героя. Вы наверняка уже задумались, сработает ли такой прием с вашим мужем. Помните, мужчины обычно хотят помогать женам и дарить им подарки. Им нравится быть героями, если мы даем им шанс. Приведу пример из телевизионной передачи «Скрытая камера». По улице, сильно хромая, идет женщина в одной туфле. Она подходит к ничего не подозревающим мужчинам и просит их помочь ей добраться до места. Ключевая фраза, которую она произносит, «Я не могу идти». Один из мужчин просто взял ее на руки и донес до места. А ведь это был совершенно посторонний человек. Затем женщина обратилась к другому мужчине, и тот повел себя так же. К концу эпизода так поступили 15 мужчин. Все они были разного возраста, роста, физической формы и расы. Но все отреагировали одинаково. Пришли на помощь женщине. Неужели ваш муж так отличается от мужчин, снятых скрытой камерой? Вы никогда не узнаете этого, пока не признаетесь, что вам нужна помощь. Если женщине удается добиться успеха, только подражая мужчинам, мне кажется, она терпит полный крах. Цель женщины — не только успех, но и сохранение своей женственности. Она должна позволить своей женственности влиять на общество. Сюзанна Брогер. Не поддавайтесь соблазнам мира. Последний совет. Постарайтесь не тратить силы и энергию на конфликты, происходящие вне вашего дома. Если домовладелец, директор школы, продавец в магазине или городской совет заставляют вас нервничать, не ввязывайтесь в бой. Храните и сберегайте силы для себя и своей семьи. Пусть муж узнает, что вам нужна помощь для взаимодействия с этими неприятными людьми. Когда у сына Стефани возникли проблемы в школе, она отправилась прямо к директору и быстро впала в настоящую депрессию. Директор школы, учитель и школьный психолог оказались людьми неприятными и совершенно бездушными. Она ушла из школы, так и не решив возникшие проблемы. И тут она вспомнила, что ее муж Джо всегда готов защищать сына. Достаточно лишь попросить его. На следующую встречу Стефани и Джо отправились вместе. Говорил преимущественно Джо. Стефани отметила, что его поза и скрещенные руки невольно внушали собеседникам уважение. Стефани испытала глубокое облегчение, а Джо был горд собой. Учитель стал относиться к их сыну более вежливо, все были довольны. Но главный плюс этой ситуации оказался в том, что Джо преисполнился гордости. Он защитил жену и сына, обрел уважение к себе, а его любовь к семье еще больше укрепилась. Раздражение сменилось истинной близостью, и у Стефани остались силы, чтобы в полной мере этой близостью насладиться. Ваш муж тоже будет горд и рад защитить вас, если вы ему позволите. Уверяю, вам это понравится. Признав свои ограниченные возможности и сказав «я не могу», вы обретете семейную гармонию, чувство безопасности, покоя и истинной близости. Позвольте мужу разрешать конфликты за вас. Поверьте, у него это прекрасно получится. Обычно мужчины относятся к подобным ситуациям не так эмоционально, как женщины. Выбросьте свои доспехи и предоставьте мужу вести сражение. А сами стойте за его спиной. Он вас защитит, а вы обеспечите ему необходимую поддержку. С другой стороны, муж способен спустить всю ситуацию на тормозах, потому что он воспринимает ее не так эмоционально, как вы. Он может счесть конфликт малозначимым и просто устраниться. Если он так и поступит, последуйте его совету. Попробуйте относиться ко всему более философски. Спросите себя, ну и что? Вы не обязаны исправлять мир, добиваясь, чтобы директора школы наказали за плохую работу, а телефонная компания улучшила обслуживание клиентов. Решение подобных проблем не так важно, как ощущение легкости и покоя. Старайтесь направлять свою энергию на создание атмосферы истинной семейной близости. Заботьтесь о себе и своих детях, а не обо всем мире. Чтобы исправить мир, сначала исправьтесь сами. Сосредоточьтесь на своих чувствах и потребностях. Помните, перевоспитать телефонную компанию или директора школы вы не можете. Но исцелиться самой вам вполне по силам.